170. Май 25. Сын мой, владыка озабочен тем, чтобы дать полное понимание происходящего. Уже не ручейки событий, не подземные ходы ключей, но мощная река, бурно несущие их все, и явные, и скрытые в океан утвержденного будущего. Время свершения наступило. Ломая все преграды противодействий, утверждается мир новый на новой земле под новым небом. И небо меняет окраску, и земля обновляется явно. Надо быть слепым, чтобы не видеть. Когда солнце восходит, тени мрака особенно длинны. Исчезнут они, когда солнце будет в зените.